Ветер, забравшийся Ричеру под рубашку, также донес слабые звуки. Оглянувшись на Фаулера, Ричард повернулся лицом к западному краю плаца. Увидел людей, пробирающихся между деревьев. Цепочка бойцов, выскочивших из леса. Они выбежали на открытое место, шестеро мужчин, с автоматическими винтовками через плечо. Камуфляжная форма, бороды. Те самые шестеро человек, что сегодня утром стояли рядом со скамьей судьи. Личная охрана Боркина. Ричард скользнул взглядом по лицам. Молодой парень со шрамом был крайне слева. Джексон, внедренный агент ФБР. Постояв на месте, бойцы побежали дальше, через плац, к Ричеру. При их приближении Фаулер отступил назад, оставив Ричера одного. Пятеро бойцов рассыпались веером. Пять винтовок нацелились Ричеру в грудь. Шестой подошел к Фаулеру. Честь не отдал, однако в его движениях сквозила почтительность, что было более или менее тем же самым. «Бог хочет, чтобы этого типа вернули назад», — сказал боец. «Срочно!» «Забирайте его», — кивнул Фаулер. «Он уже начал мне надоедать». Дуло винтовых заставили Ричера занять место посередине маленького конвоя, и шестеро бойцов быстро повели его на юг сквозь узкую полосу деревьев. Миновав стрельбище, они прошли по тропинке к бастиону. Затем повернули на запад и, обогнув арсенал, углубились в лес, ведущий к дому командира. Ричер ускорил шаг, оторвался вперед, зацепился ногой за корень и грузно свалился на камни. Первым к нему подскочил Джексон. Ричард разглядел шрам на лбу. Джексон схватил его за руку. «В чикагском отделении предатель!» — выдохнул Ричард. «Живо поднимайся, козел!» — крикнул на него Джексон. «Бегите сегодня же ночью!» — продолжал шепотом Ричард. «И максимум осторожности, хорошо?» Посмотрев ему в глаза, Джексон ответил едва заметным пожатием руки. Затем рывком поднял Ричера на ноги и толкнул его вперед на небольшую поляну. В дверях дома командира стоял Бо Боркин. Он был в мешковатом мундире камуфляжной расцветки, грязным и мятым, как будто ему только что пришлось заниматься физическим трудом. Боркин уставился на приближающегося Ричера. «Вижу, тебе выдали новую одежду», — заметил он. Ричард молча кивнул. «Так что позволь извиниться за свой внешний вид», — продолжал Боркин. День выдался напряженный. «Фаулер меня предупредил. Ты готовил засеки». «Засеки?» — переспросил Боркин. «Точно». Он умолк, его большие белые руки сжимались и разжимались. «Твоя миссия отменяется», — тихо произнес Боркин. «Вот как?» — спросил Ричард. «Почему?» Оторвав свою тушу от двери, Боркин шагнул вперед. Взгляд Ричарда был прикован к его горящим глазам, и он не увидел надвигающегося удара. Боркин ударил его в живот. Большой, сильный кулак, за которым стояли 400 фунтов веса. Ричард рухнул, словно поваленное дерево, и Боркин обрушил ногу ему на спину.